На лбу, в свете догорающей свечи, блестит испарина. По вискам вьется вязь вен. Поверхностное дыхание, хриплое и натужное. Он вздрагивает, взмахивает рукой, пытаясь что-то ухватить в воздухе. Я могла бы стоять здесь вечно, смотреть на него, вдыхать запах. Но невидимая сила толкнула меня вперед, подгоняя шаг за шагом ближе к пропасти. Остановилась, задержала дыхание. Он сможет так просто сломить меня, ради собственной прихоти и жажды неведомой мне мести. И я поддамся? Он слишком плохо знает, на что я способна. И если быть откровенной, до этой минуты вряд ли была в себе уверена. Медленно склоняюсь, касаюсь сухими губами скулы, двигаюсь не спеша, останавливаясь на губах. Мое дыхание смешивается с его, растворяется, становясь единым целым. Можно ли полюбить человека вот так просто? Того, кто не старался быть идеальным, но все же стал для меня именно таким. Это возможно. И я смогу доказать это всей вселенной. Лиза? Его шепот вызвал мягкую улыбку. Я смотрю в глаза, темные и бездомные. Любимые, прости, шепчу неслышно, скорее для самой себя. Выпрямляюсь, делаю короткий взмах и вонзаю кинжал в сердце, в свое сердце. Глава 15. Вспышка была короткой и почти безболезненной. Если быть откровенной, совсем безболезненной. Даже странно. Неужели удар в сердце – это не больно, и умирать не страшно? Кинжал выскользнул из рук, звякнул об пол, а я все так же стояла посреди комнаты, ожидая, когда этот мир перестанет для меня существовать. Перевела взгляд на дрожащие ладони. На них не было крови, только по запястью, прячась под рукавом, расплылась чернота. Кожа сморщилась, старея на глазах. Отчетливо услышала голос Ингарии. За обладание магией приходится чем-то расплачиваться. И ее же, борись. Время текло медленно, словно застывающая карамель. Вязко тянулась, нехотя преодолевая пространство. А я все стояла, пытаясь понять, жива еще или уже нет. Лиза. Тихий шепот принадлежал мужчине, ради которого я решилась на безрассудство. Подняла голову, встречаясь с его глазами, в которых плескалось расплавленное золото. Он стоял у кровати. Когда успел встать, не знаю. Шаг, короткое мгновение, и меня стиснули в объятиях. Комната наполнилась звуками, громкими голосами, ярким светом. «Я умерла?» «Где Эдар?» Вопрос показался каким-то неправильным, рождающим отвращение и злость. «Эдар!» Оцепенение спало, я отстранилась от Дакара и все же спросила. «Так я жива?» Жесткое лицо, напряженные скулы, зажатые в тонкую линию губы, тяжелое дыхание. Он прикрыл глаза, вновь прижал меня к груди и тихо произнес. «Жива!» Хотелось разрыдаться. Не знаю, от чего больше, от того, что я поборола принуждение, или от того, что Дакар обнимает меня так, будто хочет спрятать от всего мира. А ведь я и не стала бы возражать. Не знаю, где он, пробормотала, уткнувшись в грудь. Со стороны раздался голос. «Куда вас выкинул портал?» Только сейчас я осознала, что в комнате мы действительно не одни. И голоса, и топот ног – это не плод моего воображения. Жуткий страх вернулся, и я, оставив вопрос без ответа, вновь посмотрела на Дакара. Я не отступница. Признание полное боли и ужаса. Я не хочу снова в клетку, на костер или куда там на этот раз они попытаются меня отправить. Все было совсем не так, и я не виновата. Я даже не знала, что моя мать... Все хорошо. Он попытался улыбнуться, руки сильнее зажались на талии. Я никому тебя не отдам. Порой всего пара слов может подарить крылья. Настоящие, а не призрачные. За спиной хмыкнули. Дакар в ответ зарычал, глухо, так, что под кончиками пальцев я почувствовала вибрацию. Но это уже не важно, это не стоило внимания. Тот, кто стоял рядом, отошел. Я слышала шаги, потом Дакар тихо пробормотал. «Нужно обработать рану». «О чем он?» Непонимающе нахмурилась, подняла взгляд. Кинжал всего лишь вспорол кожу. Успокаивающе провел рукой по пояснице. Отстранилась, посмотрев на себя. На платье, в том месте, где находится сердце, была разрезана ткань и на коже красовалась неглубокая царапина. Дакар отошел на шаг, и я осмотрелась. В комнате, застыв у стены истуканами, стояли трое мужчин. Коричневые камзолы с золотой вышивкой на груди, в виде оскалившейся морды медведя. Такого же цвета узкие брюки, высокие кожаные сапоги. Выражение лиц – непроницаемые маски. «Так где портал?» С другой стороны раздался ленивый голос. Обернулась. В кресле сидел молодой мужчина, который до этого подходил к нам. Цепкий взгляд заставил вздрогнуть и сильнее сжать пальцы на руке Дакара. Жест не остался незамеченным. «Смешная она». Улыбка коснулась аккуратно очерченных губ, но не глаз. Глаза остались холодными. Себя убить не побоялась, а сейчас дрожит. Стараясь побороть страх и не быть предметом насмешек, тихо произнесла. В кабинете. Улыбаться мужчина перестал. Поднялся с кресла, махнул тем, что стояли у двери. Трое вышли из комнаты, а этот, прежде чем уйти, с намеком бросил. «Вы тут пока можете полюбезничать». Его слова показались гадкими и ядовитыми. Хотя почему же показались? Они такими и были. Ими он пытался задеть намеренно. Передернула плечами, желая стряхнуть с себя неприятное впечатление. «Как пожелаете, Ваше Величество», – покорно произнес Дакар, и я беззвучно охнула, чем заслужила еще одну ухмылку. «Короля? Вот этот молодой человек – король?» Когда за ним закрылась дверь, обернулась, поймав потемневший взгляд. «Не бойся, он тебя не тронет». Дакар понял мой вопрос без слов. «Не тронут. Но что они здесь делают?» «Пойдем». Он потянул меня к кровати и посадил на мягкий матрас. Сам отошел к тумбочке, из которой достал чистые тряпки и флакон с какой-то жидкостью, а еще чудодейственный порошок. Хотелось спросить обо всем сразу и в то же время промолчать, чтобы не услышать какой-нибудь страшной правды. Дакар избавил меня от метаний, заговорив первым. «Почему ты вернулась?» Он не смотрел на меня. Надорвал сильнее ткань платья, отчего я вздрогнула, налил жидкости из флакона на сложенную в несколько слоев ткань и осторожно приложил к ране. Хотя это даже раной назвать сложно, так самая обычная царапина. А я ведь была уверена, что удар выйдет сильным и в живых точно не останусь. Рада, что ошиблась. Но его вопрос показался абсурдным. Как я могла уехать? И бросить его на верную смерть? Ведь те люди, они сбежали, только увидев тот злосчастный камень, который после отобрали стражники, потому что... Запнулась, подбирая слова. Не смогла поступить иначе? Вышло так, будто я спросила его об этом, но точно сформулировать то, что казалось очевидным, не получилось. И только... Посмотрел на меня снизу вверх, пытаясь найти ответ во взгляде. Нужно ответить, но я медлила, теряясь от чувств, что даже для меня стали открытием, от мысли и от осознания, этот человек слишком дорог мне, чтобы отмахнуться ничего не значащим, не смогла поступить иначе. Не это причина моего поступка, а ты очень дорог мне. Насколько? Сдавленный шепот и гулкое биение сердца, его и моего тоже. Настолько, что без тебя невозможно жить. И ведь не соврала. Как можно жить без того, кто впервые за 19 лет не отмахнулся от меня, как от назойливой мухи, не улыбнулся рассеянной улыбкой и не бросил в ответ на важные вопросы, ничего не значащие потом? Возможно, будь у меня хоть кто-то рядом, не здесь и сейчас, а всегда, я не оценила бы этого человека, который и человек-то только отчасти. Но у меня не было никого. Я всегда чувствовала себя одиноко, предоставлена сама себе и миру, негостеприимному и равнодушному. Суровое лицо разгладилось, со лба исчезла вертикальная складка, из глаз пропала суровость и холодность. «Я думал, что умру, когда очнулся и не увидел тебя», — прикрыла глаза, сдерживая слезы. «Если сейчас расплачусь, то попросту не смогу успокоиться. Этот день вышел слишком насыщенным для одной меня. Но пожаловаться и высказать все стало необходимостью. Они обвинили меня и хотели сжечь. Дакар сел рядом, перетянув к себе на колени. Так уютно. По-настоящему уютно, словно я вернулась домой. Я не сказала тебе правду, хотя должна была. Она дала мне камень. Они подумали, что я отступница. Потом портал». Слова лились потоком. Сбивчивая цепочка событий, которая яркими вспышками мелькала перед глазами. И костры, высокие, яркие, пышущие жаром. Порталы и падения. Открывшиеся тайны, которые я бы предпочла не знать никогда. Чем больше говорила, тем сильнее жгло в груди. Словно кислоты плеснули, и она разъедает кожу все сильнее и сильнее. Под конец я выдохлась, все бормотала что-то, но сама не могла понять, что именно. Это продолжалось бы бесконечно долго, если бы Дакар не обхватил мое лицо ладонями и не поцеловал бы, вытесняя сумбурные мысли. Оторвался он лишь только тогда, когда мы оба отчаянно нуждались в глотке воздуха. Пытаясь унять стук сердца, смотрела в его глаза, а он улыбнулся, открыто и тепло произнес: «У тебя красивый голос». Вряд ли я ожидала услышать такое признание. И мне почему-то показалось, что он намеренно не желал касаться животрепещущих тем. Но вместо улыбки прошептала самую главную новость, в которую до сих пор так и не поверила. Она сказала, что я ее дочь. Пауза затянулась, так что я успела пожалеть о сказанном. Но, наконец, Дакар произнес: «Думаешь, она говорит правду?» «Не знаю», — выдохнула с мучительным стоном. «Она ушла, когда мне было 9, а сейчас...» — вспомнила сморщенное лицо, обтянутое дряблой кожей. «Она выглядит, как древняя старуха. Но дело не только во внешности. Я не узнала ее голос, и прикосновения казались совершенно чужими. Хотя, по сути, эта женщина, даже если и приходится мне матерью, все равно чужая. А как иначе? Она ушла тогда с легкостью, вычеркнув из жизни нас с отцом, и забота, что проснулась сейчас, неуместна. Но вопреки доводам разума и логики, даже той самой гордости, я готова была вернуться в тот дом и спасти ее. Тряхнула головой, прогоняя неуместные мысли. Она знала этот мир лучше меня, Айдар. Его скоро поймают, и он не сможет никому причинить вреда. По крайней мере, я очень на это надеялась. Между нами снова повисла тишина, а Дакар сильнее прижал к себе и тихо спросил: «Эдар, он ничего не сделал тебе?» Я все же не выдержала, хмыкнула. «А ведь он мой брат». Затряслась от смеха, больше напоминающего истерику. Уму непостижимо, глупость за глупостью. Отец – экспериментатор, мать – кукушка и полоумный братец. Идеальная семейка, ничего не скажешь. «Кто?» Эдар, все еще всхлипывая, выдавила я. «Честно, даже не удивлюсь, если Дакар подумал, что я сошла с ума. Несла всякую ерунду. А вдруг я и вправду лишилась рассудка, и все-все это привиделось мне от пережитого страха. И на самом деле не было шокирующих признаний и откровений». «То есть твоя мать Ингария?» Злость в его голосе клокотала с такой силой, что я замерла, боясь вздохнуть. Отстранилась, взглянув ему в глаза. «Да», — ответила осторожно. «Это проклятие какое-то», — процедил Дакар сквозь зубы. Его руки зажались на моей талии, до боли сминая. А я пыталась понять, что именно происходит. В дверь постучали и тут же открыли ее. «Пойдем, мы нашли его». Дакар кивнул, резко встал, ссаживая меня на кровать. «Будь здесь», – бросил он коротко и сухо. Отчаяние окатило волной холода. Я схватила его за руку и с мольбой в голосе спросила: «Что?» Он покачал головой, смотря на мою ладонь и не давая возможности поймать его взгляд. «Потом. Мы обо всем поговорим потом». И ушел, оставив меня одну. А его слова так и звенели в ушах, заставляя сердце сжиматься от страха. Ведь мгновение назад все было хорошо. Он же говорил, что верит, что не даст в обиду. Чем ему успела насолить Ингария? Чем? Хотелось вскочить на ноги и побежать за ним, потребовать ответа сейчас, а не потом. Но я так и осталась сидеть на кровати, пригвожденная к месту грузом бесконечных потрясений. Это слишком много для меня одной. Легла, прижав колени к груди, пытаясь унять вспыхнувшую боль. Мы просто неправильно поняли друг друга. Он вернется, мы поговорим, и все будет хорошо, обязательно. По-другому не может быть. Кажется, на этой мысли сознание потухло, унося меня в призрачную реальность сна. Проснулась, словно от толчка. Прислушалась. Тихо, пожалуй, даже слишком. Потом послышался шорох, и я резко села, пытаясь сфокусировать взгляд. «Прости, я не хотела тебя будить». Посреди комнаты с подносом в руках стояла Амиса. Я надеялась увидеть не ее. Слабо улыбнулась и отмахнулась. «Ничего страшного». Она от удивления округлила глаза и протянула. «Ты говоришь?» Коротко кивнула, не желая вдаваться в подробности моего чудесного исцеления. Если честно, я и сама не знаю, что это был за фокус. Бросила взгляд на окно. Похоже, наступило утро. Солнечные лучи бликами рассыпались по потолку и стенам, стирая ночные тени, пытаясь привнести в мрачные цвета немного яркого света. Чувствовала себя гадко. Вроде бы физически, кроме так и не прошедшей усталости, ничего больше не беспокоило. Но неспокойно было на душе. Царапина на груди затянулась. Нет, не пропала бесследно, но выглядела неплохо. «Где Дакар?» Сев в кресло и, взяв в руки кружку с горячим чаем, посмотрела на Амису. Она замялась, оглянулась на дверь и тихо, доверительно прошептала. «Здесь такое происходит, ты просто не представляешь». «Отчего же?» «Как раз-таки такое я представляю, но узнать подробности все же стоило». Когда мы с Дакаром уехали, в замок заявился король. И прибыл он инкогнито, как сказала Амиса, без свиты, закутанный в плащ с головы до ног, в сопровождении только трех охранников. Потом привезли хозяина, еле живого. Пока спасали его, приехавшие с королем стражники допрашивали шпона. А дальше, как только Дакар очнулся, его с трудом удержали на месте, потому что никто не знал, где я и что со мной произошло. Лекарь дал снотворное хозяину, а замковых стражников отправили искать меня. «Кстати, а где ты была?» «Не знает? Странно. Хотя, если ее не посвятили в эти дела, то и мне стоило помалкивать. Ну, когда на Дакара напали, он приказал мне ехать в замок, а я не справилась с лошадью, и ее понесло совсем в другую сторону. Ответ Амисе не понравился, но выпытывать подробности она не стала. Вот как». Из всего происходящего выбивается только приезд короля. Если я правильно помню, то Дакара выпроводили из столицы без почести и славы. Он чем-то не угодил молодому правителю. Тогда зачем король прибыл теперь? Как все запуталось. Амиса замолчала, нервно теребя край передника. На подносе так и остались нетронутыми булочки и каша. Я выпила лишь травяной чай. Больше ничего не хотелось. Кусок в горло не лез. «Слушай, а что ты знаешь про...» Я замешкалась, не зная, стоит ли об этом спрашивать. «Ингарию». Она посмотрела на меня, прищурившись. Я же постаралась состроить невинное выражение лица, словно во мне просто проснулось любопытство и ничего более. Амиса вновь оглянулась на дверь, подошла ближе, нагнулась и доверительно прошептала. «Это любовница погибшего отца хозяина». Она помолчала и добавила. «И мать Эдара». «Любовница, вот оно что». Кивнула, выдавила из себя беззаботную улыбку. «Спасибо, было вкусно». «Но ты же ничего не съела». Она всплеснула руками. «Не хочется». Я пожала плечами. «Амиса, а ты не знаешь, где найти одежду?» Кивнула на разорванную ткань платья. Она нахмурилась, потом задумчиво произнесла. «Я постараюсь сейчас что-нибудь найти». Амиса ушла, а я так и осталась сидеть в кресле. Эдар старше меня. По крайней мере, он явно не выглядит моложе моих 19 лет. Значит, Ингария когда-то была любовницей прежнего хозяина, родила ему сына, потом... А что, собственно, было потом? Что такого могло произойти, раз она бросила мальчишку? И почему оказалась в нашем мире? Вспомнила, как она вчера лежала на полу, окутанная черными нитями, что тянулись от рук Эдара, но смотрела на меня будто... будто ни в чем не виновата. Но это не так. Она виновата во многом. Во мне засела обида, глупая и детская. А еще точно такая же искра надежды, что... Вдруг она не бросала меня? Может же быть так, что ей нужно было уйти, и причина у нее самая, что ни на есть веская? Усмехнулась абсурдным мыслям. Ну да, как же. Известно ведь, куда выслана дорога благими намерениями. Сюда это высказывание подходит лучше всего. Идеально вписывается, так сказать. Амиса вернулась. Протянула мне платье из плотной теплой ткани и тонкую сорочку под него. Ничего другого не нашла. Покаялась девушка, смотря на меня внимательным взглядом. Мне показалось, что она хочет что-то сказать, но никак не может решиться. «Говори», – подтолкнула ее, ободряюще улыбнувшись. «Это...» – бросила она и замолчала, подбирая слова. «Правда, что про него говорят?» Про кого именно и какую правду она имела в виду, уточнять не стала, догадалась. Улыбка завяла, пропала с губ. И мне стоило большого труда выдавить из себя признание. «Да». Амиса вздрогнула. Отшатнулась, глядя на меня огромными испуганными глазами. «Чудовищно!» – прошептала онемевшими губами и, больше ничего не говоря, выбежала за дверь, оставив меня одну. «Чудовищно!» «Пожалуй, так и есть, хотя я бы сюда прибавила еще много эпитетов, и не факт, что все они будут цензурными». Стянула платье, аккуратно сложила и оставила на кресле. А когда взялась за сорочку, замерла с протянутой рукой. Чуть выше запястья красовалась метка в виде идеально круглой крупной монеты. Кожа была темной, будто бы ее припорошило пеплом. Невесомо, почти не прикасаясь, провела по отметине кончиками пальцев. Больно не было. Такое ощущение, что это выжженное клеймо, правда, выжгли его как будто уже очень давно. Ни покраснения, ни неприятных ощущений не осталось. Что это? И самое главное, что мне с этим делать? Еще раз провела пальцами и, схватив сорочку и платье, быстро переоделась. Пора идти. Да, за ответами. Сейчас они мне были как никогда нужны. Глава 16. Я замерла у двери спальни, прислушиваясь к шорохам и шагам. Тишина была мне ответом. Потом остановилась в коридоре, темном и таком же безмолвном, как и весь замок. Казалось, что жизнь, и до этого обходившая господские этажи стороной, вовсе покинула эти каменные стены. Спустилась по ступеням, остановилась на самой последней. Где искать Дакара? В гостиной? Нет. Двери распахнуты настежь, на столе, покрытом белоснежной скатертью, ничего нет. Только узкая ваза с невзрачным букетом из мелких цветов. В кабинете? Возможно. Еще несколько шагов и вновь замираю, увидев высокого мужчину в коричневом камзоле. Он стоит неподвижной глыбой, не мигая, рассматривая противоположную от себя стену. На кожаном тонком поясе прикреплена фляга и кинжал с рукоятью, украшенный драгоценными камнями, что поблескивают даже в полутьме коридора. Меня стражник не замечает, или лишь делает вид, что до сих пор стоит здесь один, а не под пристальным изучающим взглядом. Склонила голову набок. Слыша заполошный стук собственного сердца. Оно в который раз пытается умолкнуть навечно, но раз даже кинжал не справился с этой задачей, то простому волнению это вовсе не по силам. Стоило мне сделать всего несколько шагов, последних, и я оказалась бы лицом к лицу с тем, кто подарил гораздо больше, чем я могла ожидать. Смелость и желание развернуться и поплыть против течения. Это сложно, но при должном усердии возможно. Я никогда не боролась за свое счастье и благополучие. Просто подстраивалась под обстоятельства, научилась жить самостоятельно так, чтобы у учителей даже не возникало повода вновь жаловаться на меня в органы опеки.